Матерь Агни-йоги. Если хотите стать еще ближе, наполните сознание свое ярым, неукротимым желанием прилагать учение в жизни каждого дня, ведь это будет утверждением энергии света в себе, света, не полученного извне, но самоисходящего из сущности вашей. Свет соединяет сердца. Это свет ваш, самоисходящий, для объединения со светом великого сердца. Чем же иначе соединиться? Не тьмой же. И свет ваш тогда будет светить людям. Они очень нуждаются в свете. Не в словах, не в подчинениях, не в наставлениях, но именно в свете горящего сердца. Без этого света слова останутся пустой шелухой. Светить можно всегда и везде. Без слов иногда лучше, ибо излучение сердца лучше доходит. Там, где слова неприемлемы, но не умерло сердце, там можно и помолчать, и даже поговорить о другом, но мысленно освещая такое сознание огнями своего сердца. Такой молчаливый процесс даяния даст свой благостный плод.